А может, зря я все это затеял? Леонид Карлович завозился, прилаживая ремень безопасности. Вот для чего мне это, мне ведь и сейчас неплохо живется, как-то снимаем ведь, артистов находим. Недавно вот венгры у меня купили 7 фильмов. Что это еще за попытка дезертирства? Весело возмутился дядя Вова с заднего сиденья. А ну соберись, ты же гениальный режиссер фильмов для взрослых, а не какой-то там. Дядя Вова покрутил рукой, будто пытаясь подобрать подходящее слово. А я вырулил из двора и неспешно покатил по пустым улицам Новокиневска в сторону Буревестника. Вроде когда смотришь на город со стороны пешехода, улицы пустыми не выглядят. Машины ездят же, и автобусы с троллейбусами. И даже на пешеходных переходах приходится ждать. Это тебе не 20-е годы 21-го, когда водители дисциплинированно притормаживают, когда видят человека на краю зебры. Всерьез ощущаешь разницу, когда едешь за рулем. Чертовски мало машин, крато мало. Наверняка статистика уже давно подсчитала, во сколько раз увеличилось за эти 30 лет количество четырехколесных друзей. Да я не то, чтобы. Леонид Карлович уставился на свои ботинки. Просто как-то мне нервно. Я полночи перед зеркалом репетировал свои реплики. И все равно кажется, что как дурак буду выглядеть. Не ссы, братан, я буду тебя подбадривать. Дядя Вова толкнул Леонида Карловича в плечо. Леонид Карлович только шумно вздохнул и сцепил руки. К чести отца Евы, он не пытался включить заднюю, уходить в глухой отказ и кричать, что был пьян, ничего не помню, значит не было. Он честно приоделся в парадную жилетку с вышитым узором и белоснежную рубашку с запонками. В общем, выглядел весьма презентабельно. Мандражировал только самую малость, когда в машину садился. По запаху чувствовалось, что закинул слегка коньячка для смелости, но признаков опьянения заметно не было. В дороге отец Евы был молчалив и сосредоточен. Зато дядя Вова был болтлив, весел и сыпал шутками и прибаутками. А прикинь, какая очередь из желающих выстроиться, когда передача выйдет, а? Дядя Вова сунул голову между передними сиденьями. Слушай, братан, я всегда хотел тебя спросить, а ты актрис на профпригодность как проверяешь? По-разному, уклончиво ответил Леонид Карлович. Эх, это же прямо работа мечты, воскликнул дядя Вова и захохотал. Возьмешь меня к себе в отдел кадров на полставки, а? Я припарковался у крыльца Буревестника как раз в тот момент, когда по ступенькам поднимался Стас с кофром своей здоровенной камеры. Ха, а ведь я в этом кинотеатре в детстве смотрел «Землю Санникова», сказал Леонид Карлович, выбираясь из машины. Кажется, в 74-м или 75-м. Рыженькая там была очень даже ничего. Дядя Вова хлопнул дверцей кузнечика. «Слышь, Вовчик, а любовь всей моей жизни сегодня придет, Наташа?» – уточнил я. «Ну да, Наташа», – энергично кивнул дядя Вова. «Прикинь, Ленчик, я ее как увидел, меня как молнией в темечко стукнуло. Помнишь, фильм такой был фантастический, там еще был уродец смешной, которого все боялись, про другую планету, страшную биомассу, мрачная фантастика такая, через тернии к звездам?» Чуть рассеянно спросил Леонид Карлович. «О, точно!» Дядя Вова хлопнул себя по лбу. «Так вот там главная героиня была, точь в точь как эта Наташа. И вроде никогда мне такие худые девицы не нравились, а тут Наташа, хм, вообще никак ей это имя не подходит. Наташа – это что-то такое домашнее, уютное. В кухонном фартуке борщ варит, а она – настоящая инопланетянка, совершенно неземная. Она такая, ага», – кивнул я, пряча улыбку. «Так будет она сегодня?» – требовательно спросил дядя Вова. «Скорее всего», – ответил я. «У нас рабочий день ненормированный, приходим, когда хотим. Сплошная анархия, скажи, Ленчик, а?» – дядя Вова захохотал. Мы зашли вслед за Стасом в здание бывшего кинотеатра. Дядя Вова неожиданно притих и задумался. Зато Леонид Карлович, напротив, встряхнулся, выпрямил спину и зашагал увереннее. «Черт его знает, что там у него в голове», думал я, искоса поглядывая на отца Евы. Я попытался представить себя на его месте, но мысль забуксовала прямо на моменте старта. Что такое должно было случиться с советским инженером, что он начал снимать порно? В съемочный павильон Ирины я зашел сегодня в первый раз. Под него выделили бывший малый танцзал, просторную комнату, одна стена которой была зеркальная, с балетным станком. Но сейчас все зеркала занавесили плотной тканью, как и окна, и у дальней стены оформили фотозону. Стену задрапировали красными шторами, а перед ней поставили черный диван и торшер с желтым тканевым абажуром. Прямо как черный вигвам в Twin Peaks, сказал я, стягивая куртку. «Я ни слова не поняла из того, что ты мне сейчас сказал», задумчиво проговорила Ирина. Она смотрела в свой блокнот и хмурила брови. «Тогда не бери в голову», я легкомысленно махнул рукой. «Надо же, она не видела Twin Peaks, или еще не показывали. Мне казалось, что его где-то в начале 90-х сняли. Я сегодня все утро эти дурацкие шторы гладила», пожаловалась Ирина. «И все равно складки остались. Думала, как бы оформить студию, и тут вспомнила, что они у нас на антресолях лежат. Достала она них складки. Выглядит отлично». Я показал большой палец вверх. «А не слишком ГМ претенциозно?» — с сомнением спросил Леонид Карлович. «Я все-таки не ГМ Путана. Я думал, что разговор будет в сугубо деловом ключе. Это что, стол тебе поставить, как у какого-нибудь председателя горисполкома?» — заржал дядя Вова. «Не слушай его, Иришка, все отлично. Очень будуарно. И даже я бы сказал, блудуарно. А вопросы кто будет задавать?» «Я», — сказал от двери Жан. Все оглянулись к нему. Он возился с галстуком, пытаясь выровнять узел. «Мы подумали, что мужской разговор будет смотреться выгоднее, чем...» «Я считаю, что нет, выйду в пузырь жвачки», — сказала Алена и повернула козырек кепки на затылок. «Вообще какое-то дурацкое правило вы придумали, голосованием решать. Вы же меня как специалиста пригласили. Нафига я вам, если вы тут сами вроде как умные, а ты, пацанка, считаешь, что девка должна быть в кадре?» — живо спросил дядя Вова. «Конечно», — Алена сделала большие глаза. «Это же логично. Можем сделать пробные съемки и посмотреть», — меланхолично предложил Влад. «Блин», — Жан расстроенно уронил руки. «Да как делается этот широкий узел на галстуке? Я же завязала», — возмутилась Ирина. «Не такой», — помотал головой Жан. «У тебя обычный такой получился, как на школьном выпускном. А нужно, чтобы как у мафиози». «Давай покажу, комиссар Каттани», — фыркнул дядя Вова и повернул Жана к себе. «Руки убери, не мешайся. Узел, про который ты говоришь, называется двойной виндзор и завязывается как-то». «Леонид Карлович, вы нас извините, пожалуйста», — Ирина молитвенно сложила руки. «Пригласили вас и бардак какой-то устроили». «Ничего-ничего, поверьте, я знаю, что такое съемки», — засмеялся Леонид Карлович. «Вы пока разбирайтесь, а я посижу вот тут на диванчике». Ирина на несколько секунд замерла, а потом вдруг густо покраснела и хихикнула. Дошло, с чем сравнили ее съемочный павильон. «Вот, теперь правильный узел», — радостно заявил Жан и пожал руку дяде Вове. «А вы не могли бы Ирку научить такой завязывать? Может, ты сам научишься уже?» — огрызнулась Ирина. «С галстуком еще хуже», — снова подала голос Алена. «Что еще за международная панорама? Тебя не спросили», — буркнул Жан и снова посмотрелся в зеркало. С видом, надо заметить, весьма самодовольным. И зря, между прочим. Алена снова выдула здоровенный пузырь из жвачки. «Так», — Ирина громко хлопнула своим блокнотом об стол. «Давайте все сосредоточимся. Жан, садись на диван рядом с Леонидом Карловичем. Кстати, можно вас попросить не называть мои полное имя отчество?» — сказал отец Евы, поднимая голову. «Мы же договорились, что в интервью будем использовать исключительно псевдоним Лео Махно». «Так еще же не интервью», — с виноватым видом проговорила Ирина. «Лучше заранее привыкать», — улыбнулся Леонид Карлович. А он как-то изменился. Появилось в нем что-то такое, неуловимое. Властность или авторитетность, которой я в обычной жизни за ним не замечал. Последовало еще минут 10 возни со светом и камерой, пока наконец кадр не стал выглядеть так, как Ирине казалось приемлемым для теста. «Добрый вечер, дорогие телезрители». Жан широко улыбнулся и помахал рукой в камеру. «Сегодня мы рады приветствовать в нашей студии очень необычного гостя. Уверен, многие из вас сейчас очень удивятся, потому что это настоящие режиссеры и фильмов для взрослых. Слушайте, а может как-то по-другому сформулировать?» «Продолжай», — сказал Стас, не поднимая глаз от камеры. «Мы пока просто для картинки снимаем». «Ладно, в общем». Жан надул щеки, шумно выдохнул и посмотрел на Леонида Карловича. Тот сидел с невозмутимым видом, положив руки на колени. «Итак, наш гость – настоящий режиссер фильмов для взрослых, Лео Махно». «Добрый вечер, Лео». «Добрый вечер», – кивнул Леонид Карлович. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли», – продолжил Жан. «Алена права», – подумал я, – «так себе выглядит». Было заметно, что Жан кому-то подражает, и что ему ну очень хочется появиться на голубых экранах, но какого-то навыка явно не хватает. Уверен, с речью в записи тоже будет не все в порядке. Голос периодически подрагивал и становился выше, чем надо. Ну и да, на такой твинпиксовской картинке должна быть девушка. Ты дай ему хоть слово-то вставить, ехидно сказала Алена. Зрители вообще-то его хотят слушать, а не тебя. Итак, первый вопрос. Жан посмотрел куда-то вниз, на свою руку. Шпаргалка у него там, что ли? Когда вы поняли, что снимать фильмы для взрослых – это ваше призвание? Я бы не стал разбрасываться такими громкими словами, как призвание, сухо сказал Леонид Карлович. Я хотел сказать, снова заговорил Жан. Стоп, скомандовал Стас и поднял голову. Достаточно, давайте другой вариант снимем. Кто в кадре будет вместо Жана? Ирина, я даже не готовилась. Воскликнула Ирина. У меня есть список вопросов. Жан вскочил и полез во внутренний карман пиджака. Риту позовите, лениво сказала Алена. Она как раз выглядит как надо. Я могу, предложила Кристина. Не заметил, как она вошла. Не, Алена помотала головой. Ты слишком красивая, все внимание на себя соберешь. Я могу твою кепку надеть, хихикнула Кристина. Может, правда Риту позвать, задумчиво проговорила Ирина. Потом резко сорвалась с места и выскочила из комнаты. Вернулась через минуту с одной из журналисток Африки. Рита училась на журфаке и являла собой очень типичную девушку-соседку. Русоволосая, с каре, быстроглазая, улыбчивая, в потертых джинсиках и футболке. Миловидная, но до блистательной Кристины ей было явно далеко. И что нужно? Она с любопытством склонила голову на бок, оглядывая всех собравшихся. Сейчас объясню. Жан бросился к ней, на ходу разворачивая бумажки, которые достал из кармана. «Знаете, что я вдруг подумал?» — сказал Леонид Карлович. «На секунду мне даже показалось, что он сейчас встанет и скажет, что принимать участие в этом балагане дальше он не намерен. Но нет, он посмотрел на Стаса. А можно в финальной версии передачи сделать у меня на лице такой вот черный квадратик? Ну, что вроде как собеседник инкогнито. Это можно...» кивнул Стас. «О, а это придаст кадру определенную интригу, так даже лучше», сказала Алена. «С одной стороны, весьма раздражающая девица, никакого тебе понятия о субординации, лезет, когда не просит. С другой, она ведь реально дело говорит, так что я подавил в себе сиюминутное желание выгнать наглую соплячку вон. Даже наоборот, стал внимательнее к ней приглядываться». «Я поняла», Рита кивнула. «Главное, когда задаешь вопрос, не смотри в камеру, смотри на Леонида». «На Леа, поняла», сказал Жан. «Попробую», Рита пожала плечами и села на диван. «А можно сразу вопросы, или нужно сначала зрителей поприветствовать?» «Начиная с вопросов», сказала Ирина. «Стас, давай, мотор, кадр 1, дубль 2», невозмутимо проговорил Стас и снова уткнулся в глазок своей камеры. Рита повозилась, устраиваясь поудобнее, оперлась на подлокотник и поджала под себя ногу. Улыбнулась смущенно. «Ле, у меня вот какой вопрос», сказала она и бросила быстрый взгляд в камеру. «Как назывался ваш первый фильм, и как вы искали для него актеров?» «Ох, это не те вещи, о которых хотелось бы вспоминать», усмехнулся Леонид Карлович. «Но раз уж у нас с вами тут откровенный разговор, то так и быть, расскажу. Дело было так, у одного моего приятеля, волею судеб, оказалась кассета с немецким порно. Там была история про водопроводчика и домохозяйку, если вы понимаете, о чем я». Рита покраснела, захихикала и прикрыла лицо руками. «Ой, извините, давайте заново, вы продолжайте, продолжайте», сказал Стас. «Это все равно пока черновик». «Можно, да», Леонид Карлович приподнял бровь. «Так вот, мы с приятелями выпивали и смотрели эту самую кассету, а я, надо сказать, киносъемками с детства увлекался. Сначала у меня была кинокамера «Спорт», мне ее на десятилетие подарили. Потом сменил ее на «Лантан», а когда появились видеокамеры, так, но речь не об этом. В общем, тот самый мой приятель и говорит: «Жалко, что непонятно ни черта, что они там гавкают, вот бы на русском говорили». Ну и как-то слово за слово, медленно, но верно, все повернулись ко мне, а мы тогда были уже подогретые изрядно, так что я им и говорю: «А давайте, кто из вас готов сниматься?» И что-то такой нас всех азарт разобрал, ты знаешь. «А актрису где нашли?» Рита смотрела на Леонида Карловича, или, пожалуй, что, уже на Леа Махно, практически не мигая и приоткрыв рот. Щеки Пунцова полыхали. «А неплохо», подумал я. «Надо еще на видео посмотреть», но Рита прямо милашка. «Да была у нас заводная соседка, Леонид Карлович смущенно рассмеялся. Как говорится, разбитная разведенка. Мы к ней пришли всей делегацией, обсказали ситуацию. А она говорит, у вас крыша что ли потекла? Мужики, мы давай убеждать, что это для искусства. Костя за шампанским сбегал и коробку конфет притаранил. Фильм ей показали тоже. В общем, согласилась она. Достаточно, сказал Стас. Давайте посмотрим, что получилось. Эй, так нечестно, возмутилась Алена. На самом интересном месте же. Не волнуйся, детка, я эту историю еще раз расскажу, засмеялся Леонид Карлович. Стас вывел картинку на экран телевизора. Мы просмотрели отснятое, чуть не столкнувшись лбами. Я же вам говорила, Алена выдула победный пузырь из своей жвачки. Ой, я не думала, что я такая толстая, смущенно проговорила Рита и закрыла лицо руками. Ничего ты не толстая, Алена обняла журналистку за плечи. Ты какая надо, да, лицо и правда надо прикрывать. Леонид Карлович задумчиво почесал подбородок. А может сразу маску надеть? Неожиданно раздался голос Наташи. У нас там валяются детские картонные. Зайчик, лисичка, даже лев, кажется, есть. Лев, Леа, отлично же. О, это как я тебя не заметил. Дядя Вова, который из творческого процесса устранился и не мешал, тут же вышел из своего угла. Ты сюда с другой планеты телепортировалась? Ага, прямо с Альфа-Центавра. Наташа дернула плечом. Она была сегодня очень ярко накрашена и одета в длинное черное платье, в котором она как-то уже выступала в Фазенде. «Слышите, чё, телевизионщики?» — сказал дядя Вова. «А вы вот ее посадите вопросы задавать. Тогда ваша передача будет ну полный отвал башки. Вроде Рита нормально смотрится», — медленно проговорила Ирина. «Хотя что мы теряем? Наташ, ты как, поучаствуешь? А что надо делать? Интервью брать?» Прищурилась Наташа. Все заговорили разом, объясняя Наташе, кто во что горазд. Жан тыкал пальцем в свои листочки с записями, Алена что-то говорила на одно ухо, Ирина, на другое. Так, все. Наташа всплеснула длинными руками, стянула теплую кофту, обнажив свои худые плечи. Посмотрела на Леонида Карловича и подмигнула. Ну что, зажжем. Они направились к дивану. Отец Евы сел на свое место, сложил руки на коленях. Наташа плюхнулась рядом с ним. «Главное, не смотри в камеру», — снова сказал Жан. «Давайте, поехали», — скомандовал Стас и включил запись. Наташа подалась вперед всей собой, придвинулась к Леониду Карловичу вплотную и, глядя ему прямо в глаза, спросила: «А вы правда порнограф?» Глава 17. Я тихонько вышел вслед за Жаном. Никто этого маневра не заметил, все увлеченно следили за интервью Наташи с Леонидом Карловичем. Когда отсмотрели пробные видосы, некоторое время спорили. Пробы Риты были неплохи, при определенной доработке, очень даже на уровне. Но демарш Наташи был как бы это предсказуемо эпатажным. Прямо-таки шок-контент. Так что спор велся между двумя позициями. О, ужас, так же никто не делает. И так никто не делает, и это круто. Замолчите все, сказала Ирина, схватилась за голову и прикрыла глаза. Мне надо подумать. С минуту стояла тишина, потом Ирина открыла глаза и кивнула. Наверняка потом скажут, что так нельзя, и все такое, проговорила она. Но ведь если сделать все просто хорошо и средне, то ведь и говорить будет ни о чем. Мы не первый частный телеканал, и уже даже не второй. Наташа, ты как, согласна записать интервью? Все сначала снова зашумели, потом началась деловитая суета, уже вполне осознанная такая. Потом снова врубили прожектора, и в комнате стало жарко. Леа, вот ты мне скажи. Ничего, что я на ты, ладно. Наташа придвинулась к Леониду Карловичу и приобняла его за плечи. А у твоих актеров как с личной жизнью? Они только между собой женятся? Ну, у меня пока что не было возможности провожать кого-то на пенсию, засмеялся Леонид Карлович. Жан в жаркой дискуссии участия не принимал. То есть, он вначале пытался поспорить, но как-то быстро сник, замолчал и отошел в сторонку. Когда началась съемка, он стоял у самой дальней стены. Потом распустил узел галстука, а потом тихонько вышел за дверь. Задвинули парня, подумал я и тоже вышел из павильона и плотно прикрыл за собой дверь. «Расстроен?» – спросил я, усаживаясь на подоконник рядом с ним. «Есть немного, ага», – не стал кривляться Жан. Стянул галстук через голову, посмотрел на узел, вздохнул. Сложно стало с Иркой сейчас, когда она ну, вот это все, только про работу думает. Прикинь, на свидание тут ходили. Так она в какой-то момент сорвалась с места и побежала к бармену, просить телефон. Позвонить кому-то надо было срочно. «Держись», я положил руку ему на плечо. «Отец говорит, бросай ее», криво усмехнулся Жан. «Мол, женщина должна борщи варить, а твоя с какими-то толстыми мужиками все время носится. Ты же понимаешь, что это все ерунда насчет борщи», хмыкнул я. «Понимаю», вздохнул Жан. «Я и хотел сейчас в эту передачу, чтобы с Наташей трудно конкурировать». Я подмигнул и хлопнул Жана по плечу. «По-моему, ты зря загоняешься. У тебя вообще-то журнал и газеты еще какие-то выходят. Я за новинками даже следить не успеваю. Зачем тебе еще и телевизор? Или с Африкой что-то не так?» «Да все так», кивнул Жан. «Тираж уже 3000, распродается весь. Надо снова увеличивать. Вот и займись делом. Фигли тут сиськи-то мять», сказал я. «И еще и про ерунду всякую думать. Я хотел Ирке предложение сделать», признался Жан. «Но она как раз тогда звонить убежала, и я не решился. А теперь не знаю даже. Я тебе сейчас по шее дам», ласково сказал я. «Нашел тоже семейного психолога». «Нет, правда». Жан поднял на меня глаза. «Вот ты как думаешь, нужно мне предлагать ей пожениться? Поможет это нам? С чем поможет-то?» Я подавил желание отечески потрепать его по голове. Жан сейчас почти как ребенок выглядел. «Свадьба, друг мой Жан, это всегда весело и прикольно. Новая ячейка общества, все дела. Но подумай вот о чем. А если она откажется, что тогда? Не надо на меня зыркать так вот злобно. У меня, понимаешь, шкурный интерес. Вы оба мне ценны как команда. Ты прикрываешь печатный фронт, Иришка, рекламный. И скоро еще и телевизионный. Вот прикинь, становишься ты на одно колено, выхватываешь коробочку с кольцом, а Иришка такая: ой, погоди, мне надо срочно сценарий проверить. Дальше что будет? Поругаетесь и будете смотреть друг на друга плохо. Тираж твоей Африки вместо того, чтобы расти, упадет. Телеканал забуксует. То есть не надо предлагать?» — спросил Жан. «Да пофиг, предлагать или нет», — сказал я. «Главное, предусмотреть, как ты будешь себя вести при любом варианте развития событий. А то окажется, что хотел вашу совместную жизнь устроить, а вместо этого все поломал. И личную жизнь, и общественную еще заодно». «Справедливо», — Жан кивнул и задумался. «Слушай, а ведь получается, что Рина лучше меня, да. Она ведь важнее, у нее все лучше получается, да. Не так гордись, что у нее все получается», — хмыкнул я. «А кто лучше, кто хуже? У нас тут не Олимпийские игры, вроде как все заодно, а не соревнуемся». Жан некоторое время молчал, по лицу было заметно, что в голове идет напряженная работа мысли. Потом он снова посмотрел на меня. «Да, правда, что это я». Жан встряхнулся, снова посмотрел на галстук, все еще завязанный широким двойным виндзором, и сунул его в карман пиджака. «Понавыдумывал черт знает чего, а мне же надо еще 3 статьи проверить. Вилял, спасибо тебе». «За что еще?» — улыбнулся я. «Просто», — Жан пожал плечами. «Я свое спасибо сказал, а за что, можешь сам среди себя распределить». Когда я вернулся обратно в комнату, съемка уже была закончена. Я чуть-чуть пожалел, что пропустил. На работу Наташи мне всегда нравилось смотреть, но в этом случае можно было не переживать, все записано на видео. Правда, больше Стас никому не дал смотреть сырой материал. Он отозвал в уголок Леонида Карловича и Алену, и о чем-то с ними тихо совещался. Ирина сидела на столе, болтала ногами и смотрела в потолок с мечтательным видом. Я подсел к ней. «Как настроение?» — спросил я. Очень уж непривычное у нее было выражение лица, такое легкомысленное. В последнее время Ирина всегда была чем-то озабочена, либо куда-то торопилась, либо решала какие-то мировые проблемы, не меньше. «Знаешь, когда-то в детстве я читала книгу про самолеты», — задумчиво проговорила Ирина. «Она и была для детей. Там по-простому рассказывалось, как и почему они летают, как устроены. Вот это все. И там же я прочитала один термин. Точка невозврата. Это когда самолет уже набрал такую скорость, что дальше только в воздух уже можно, или влупиться со всей этой скоростью в ограждение. Почему-то в детстве меня это откровение ужасно напугало, и я даже истерику устроила, когда мы с родителями на курорт полетели. Уперлась, реву, что не пойду туда, это же самолет, он обязательно пройдет через точку невозврата». Почему-то слова «точка невозврата» я произносила страшным шепотом. «И как тебя убедили сесть в самолет?» — спросил я. «Да никак, папа взял меня за шкирку, шлепнул по заднице и дотащил до моего кресла», — засмеялась Ирина. «Отец года», — хмыкнул я. Но вообще-то я, знаешь, почему про это вспомнила? Ирина перестала смотреть в потолок и посмотрела на меня, улыбаясь. Я подумала, что прошла точку невозврата, и это оказалось совсем не страшно, а даже наоборот, так легко стало, потому что еще совсем чуть-чуть, и мы летим. Ирина раскинула руки и покачалась, изображая самолет. Я идиотка, да, фыркнула Ирина и снова посмотрела на меня. Наташа заразила меня своим безумием, и я теперь тоже несу всякую чушь. Ты гениальна, сказал я, просто отказывалась это понимать, и у нас все получится. Ирина крепко зажмурилась. «Это будет такая бомба. Никто до нас так не делал. Никто». Лия слушала меня и кивала. Смотрела она при этом в сторону, на бюст какого-то деятеля революции. И если бы я ее не в первый раз видел, то был бы убежден, что она витает где-то в облаках. «Мне все понятно», — сказала она, когда я закончил излагать свои пожелания. Идея была очень простая. И оформилась она, когда вчера вечером мне позвонил незнакомый парень, сказал, что от Стаса, и что мечтает снять клип для ангелочков. Готов бесплатно, днем, ночью, тушкой, чучелком, только возьмите. А я подумал, что, в принципе, можно устроить что-то такое. Шевчук же снял клип на песню «Осень» с простой прогулки по парку с пинанием листьев. Мне навскидку не приходила в голову идея песни, для которой бы такой видеоряд подходил, но это значило только одно, надо будет насесть на Кирилла, чтобы такая песня появилась. Так что я сказал незнакомому юноше, который представился Витей, чтобы он брал камеру и подходил на ВДНХ к 12, а сам сел на телефон и обзвонил ангелочков. Сообщил, что будем гулять и сниматься в оттаивающем парке выставки достижений народного хозяйства. Почему именно там? Ну, почему-то, на самом деле, там отличный парк. Он на холме, оттуда совершенно очешуительный вид на Киневу, и плюс к тому там среди деревьев стоят довольно стильные павильоны, часть из которых уже заброшены. Зимой парк никогда не работал, а в этот раз может и летом не откроется. А потом еще подумал и перезвонил Стасу еще раз. Попросил, чтобы он передал Ляле завтра утром мою просьбу тоже подойти. Сложная, блин, логистика. В цыганском доме Лили телефона не было, и ставить его не собирались. Так что нужно было или ехать к ней прямо сейчас, или ловить утром. В общем, Лиля пришла самой первой, значит, пазл сложился, и у нас будет не только видеоматериал, но еще и фото. «Сегодня ты без своей родни», — улыбнулся я, вспомнив табор, который явился вместе с Лялей на муку в прошлый раз. «Они думают, что я в училище», — сказала Лиля и посмотрела на меня своими большими серьезными глазами. «И они все равно вас уже видели, так что, а денежки мне нужны, надо сыну новую одежду покупать». Он из всего уже вырос. Кстати, да, я полез в карман за кошельком и извлек оттуда несколько купюр. Вот, держи. Так фотографии же еще не готовы, нахмурилась Лиля. Я уверен, что все получится отлично, улыбнулся я. А если получится гениально, как в прошлый раз, то когда будут готовы, добавлю еще столько же. Положи вон туда, Лиля кивнула на скамейку. Нельзя из рук в руки. Я хмыкнул, но просьбу выполнил. Суеверия бывают всякие, и не все из них вредные или глупые. Из подъехавшего к остановке троллейбуса вывалились все ангелочки разом. Как школьники из класса на перемену, Бильфигар прыгнул на бегемота, тот чуть не упал, толкнул Астарота, тот возмутился. Потом все заржали и чуть ли не в припрыжку погнали к нам с Лялей. «Здорово, вилял», — сказал Астарот. Вот теперь его козырная косуха была как раз по погоде. Солнышко припекало все теплее, шапку уже можно было не носить. «Ну и где этот твой Витя?» «Я тут», — со скамейки поднялся щупленький неприметный парень, который, кажется, сидел там все время, пока мы общались с Лялей. «Я уже давно тут сидел, просто подойти не решался». «Вот здрасте», — засмеялся я. «А чего не решался-то? Мы же договорились». «Ну», — парень замялся и прижал к себе объемную спортивную сумку. «Наверное, из-за нее я на него внимания и не обратил. Был бы кофр видеокамеры, понял бы, что это и есть наш оператор. Кстати, хотел спросить, я оглядел парня с ног до головы. Выглядел он как типичный такой ботан, разве что без очков. Почему ты хочешь работать бесплатно? В общем, замялся Витя. У нас, чтобы сдать зачет, нужно снять и смонтировать как бы телевизионную передачу, чтобы было интервью, игровые вставки и... А, это как Стас в прошлый раз снимал. Да, обрадованно воскликнул Бильфигар. Когда мы монаха в лесу снимали. «Да-да», — закивал Витя, — «его теперь нам в пример приводит». И я подумал, что... «Ясно», — кивнул я. «Ну что, потопали?» Попасть в Новокиневский парк ВДНХ можно двумя путями, по пологой дороге, если до ее начала доехать на каком-то мифическом автобусе с неизвестным графиком движения, и по крутой эффектной лестнице со стороны центрального рынка. Она мне всегда нравилась, почти как на алматинском медиа. Именно этим путем мы и пошли, ясен пень. Я подумал, что съемки можно оттуда и начать как раз. Во-первых, у этой лестницы очень эффектные площадки, а во-вторых, да никакого во-вторых, просто лестница классная, и мне всегда нравилась. Правда, чтобы на нее попасть, пришлось у подножия холма пролезть через дыру в заборе, потому что ворота были закрыты, а будка кассира рядом с ними, намертво заколочена. Официально парк был закрыт, но никакой охраны или чего-то подобного там не было. И, судя по продуманно выломанному штырю в решетчатом заборе и протоптанную к этой дыре тропинке, горожане отсутствием охраны регулярно пользовались. А я слышал, что ВДНХ построили на месте старого кладбища, заявил запыхавшийся Бильфигер, когда мы преодолели лестницу почти до половины. Там хоронили преступников или кого-то вроде. И когда советская власть пришла, то сказала, что хранить память об убийцах и ворах незачем, вот кладбище и упразднили. А я слышал, что там сатанисты собираются, с заговорщическим видом сообщил Бегемот, и ночью устраивают жертвоприношения и танцы. Голыми пляшут, деловито полюбопытствовал Макс. Задницы отморозит, голыми-то сейчас плясать, фыркнул Астарот, и тряхнул волосами. Сегодня кроме меня, ангелочков, Вити и Лили, никого не было. У Евы и Кристины началась очередная сессия в их психологической академии, Лариска была в школе, а у Светы было чем заняться и кроме нашей беготни по тающим сугробам и заброшенным памятникам советским достижениями. «Давайте отсюда поснимаем», — предложил Витя, поставив сумку на лавочку на предпоследней площадке. «Вот если я там встану наверху, а ребята будут подниматься по лестнице, на меня свесили сумку, кофр, чехол от фотоаппарата, и я, чтобы не мешаться под ногами, поднялся на самый верх и присел на металлические перильца. Ну поглядим, что получится у этого оператора. В общем-то, это такой же студент, как и Стас. Да и сейчас нужно скорее не суперкачество с точки зрения операторской работы, а количество. Чем больше ангелочков будет в инфопространстве Новокиневска, тем лучше. Какой-то клип у этого ботаника Вити все равно получится». Ангелочки внизу хором заржали, снова сбежали по ступенькам до предыдущей площадки и стали медленно подниматься наверх. От ближайшего к лестнице павильона раздалось девичье хихиканье. Я оглянулся. Ага, не только нам пришла в голову идея сходить погулять на ВДНХ в этот теплый весенний день. Скамейку между прудом, по которому летом скользили лодочки, и стеклянной витриной центрального павильона ВДНХ оккупировала компашка молодежи. Старшие школьники или младшие студенты, фиг их разберешь. Преимущественно девушки, но парни там тоже были. Радостные все такие, солнечные, как и погода сегодня. Наверное, пару прогуливают, поддавшись весеннему настроению. «Ребята, можно я скажу свою идею?» – робко сказал Витя, когда лестницу снимать закончили и поднялись на верхнюю площадку. «Ну?» – Астарот вопросительно посмотрел на него. «Что замолчал-то?» «В общем, я слушал ваш альбом, там есть одна песня про каменных истуканов, про идолы», — осторожно заговорил Витя. «Да, есть», — кивнул Кириллу. «Жертвоприношение. Когда Вилиал предложил снимать на ВДНХ, я сразу вспомнил про одно место». Витя начал быстро-быстро тараторить. «Там в дальнем конце, почти на обрыве, есть такая площадка, где 6 статуй. Они такие страшные, облезлые, туда никто почти не ходит, даже дорожка заросла». «Да, я тоже видела», — воскликнула Лиля. «Там еще звезда на асфальте, большая такая. Ну и вот я подумал, что статуй 6, и вас тоже». Витя замялся. «Можно это обыграть. Ну, вот как бы идет Астарот, подходит к статуе и растворяется в постаменте. Я смогу так смонтировать». «Прикольно», — Бильфигер оживился. «Такая магия получится. Давай, показывай дорогу, где там твои статуи. Я никогда их не видел, мне интересно. Простите». Кто-то подергал меня на рукав, я оглянулся. За моей спиной стояли две девушки из той самой компании, которая заседала на скамейке. «Чем могу служить, дамы?» Я снял с головы воображаемую шляпу и изобразил поклон. «А это же группа Ангел С, правда?» — громким шепотом спросила одна, в короткой юбке и клетчатом пальто. Глава 18. «А можно еще, как будто они в царя горы играют?» «Да-да, точно. Если вот ты, Витя, такой снимаешь сначала у себя под ногами, Типа бежишь вперед, а потом такой вид сверху, а остальные внизу. А потом вон из-под тех деревьев, издалека, сугроб, на вершине Астарот, снизу все остальные, типа мертвые тела валяются. А потом все сидят и смеются. Нет, лучше такой кучкой обнимаются не в вершине и прыгают. Можно ли заниматься сексом на площади Советов? Подумал я, можно, но Советами замучают. Съемки клипа превратились в задорную и шумную тусовку. Компания действительно оказалась студентами-первокурсниками из ПИДа. Препод заболел, у них образовалось окно, и девчонки с парнями решили не упускать хорошую погоду и погнали на ВДНХ. А тут мы со своими съемками, да еще и в весьма веселом и общительном настроении. Началось все, конечно же, сой, а можно мы тихонько постоим и посмотрим, а? Но постепенно переросло в непрекращающийся поток свежих идей для очередных кадров. И не сказать, что плохих идей. Во всяком случае, у нашего оператора Вити их столько точно не было, когда он эту съемку планировал. Его бледное робкое лицо окрасилось румянцем азарта, руки подрагивали, а в ход пошла уже третья кассета. О-о-о, какие же вы офигенные! Та самая девушка в короткой юбке и пальто в клеточку с восхищением смотрела исключительно на Астарота, как и ее подруга, невысокая и пухленькая. За время курсирования по парку мы успели познакомиться, ясен пень, но имен их я запоминать не стал. Они были какие-то обычные такие, повседневные, Лена или Света. В будущем, если пойдут по выбранной профессиональной стезе, Елена Ивановна и Светлана Петровна, а можно с вами сфотографироваться? Робко спросила пухленькая. Слава, у тебя же еще остались кадры на пленке? Бравый парень Слава с готовностью расчехлил свой зенит. Девчонки встали по обе стороны от Астарота и синхронно сложили головы ему на плечи. Слава присел и прицелился своим объективом. «Замрите!» – скомандовал он. Девушка в клетчатом обхватила Астарота за талию и прильнула еще ближе. «Щелк! Готово!» – сказал Слава. Но девушки не торопились отходить от нашего фронтмена. «Скажите, Астарот, а что, когда будет ваш новый сольный концерт?» – спросила она, все еще прижимаясь к нему всем телом. «Мне не досталось билетов на прошлый, я теперь очень жалею. Пока не знаю». Астарот пожал плечами. Вид он имел счастливый и самодовольный. К парочке самых активных подружек присоединились еще три девчонки и парень. Они засыпали Астарота кучей противоречивых вопросов. Лиля, которая все это время следовала за ангелочками бесшумной тенью, подняла фотоаппарат к лицу и сделала несколько кадров. Потом вернулась ко мне. «Я все», — сказала она, — «завтра отпечатаю пробники, можно будет выбрать. Вы же зайдете ко мне в училище, обязательно». Кивнул я. «Кстати, мы же вроде были на «ты», ну, наверное», — смутилась Лиля. «Прошлый раз вы ты как будто казался младше. Очень интересная была съемка, спасибо. И я с нетерпением теперь жду результатов», — улыбнулся я. Лиля тихонько ушла, ни с кем больше не прощаясь. «А пойдемте на берег», — предложила повисшая на Астароте поклонница к клетчатым. «Да, к той площадке со статуями», — поддержала ее подруга. И вся толпа устремилась по аллейке, узкой полоске асфальта среди почерневших и просевших сугробов. «Я, наверное, тоже пойду, да?» Витя посмотрел на меня снизу вверх. «Ты же еще интервью с ангелами хотел снять?» Спросил я. «Уже передумал, и этого материала достаточно?» «Ну», Витя замялся. «Я хотел попросить, а можно как-нибудь устроить, чтобы был концерт, а интервью записать как бы за сценой, чтобы показать, что они рок-группа?» «Можно, конечно», кивнул я. «Твой телефон у меня записан, на неделе позвоню, скажу, когда это будет удобнее сделать». Витя мелко покивал и принялся упаковывать свою камеру сначала в кофр, потом в сумку. Некоторое время я смотрел, как он его одинокая субтильная фигурка мелькает среди голых деревьев. «Вообще-то понятно, зачем он камеру в сумке носит», — подумал я. «Такой вот задохлик с вызывающе дорогим предметом в руках неизбежно становится мишенью на не самых безопасных улицах 90-х. А сумка? Сумка дает ему шанс, что жадные глаза уличной шпаны на нем не сфокусируются». Я припустил вслед за ангелочками и толпой внезапных поклонников. Проснулся я от приятно щекочущего ноздри запаха свежего кофе и под звук шкварчащей яичницы. Дверь в комнату была приоткрыта, Ева на кухне мурлыкала под нос какую-то песенку. «Не понимаю людей, которые не любят просыпаться утром», — подумал я. «Как может быть плохим начало нового дня?» Я отбросил одеяло, поежился от прохладного воздуха. По ночам температура все еще была минусовой, но я честно счел зиму закончившейся, так что оставлял открытую форточку на ночь. И пофиг на утренний холод, на самом деле даже бодрит. «Допоздна же вы вчера засиделись, товарищ продюсер», — сказала Ева, услышав мои шаги. «Не рискнул оставить своих подопечных в обществе поклонниц и поклонников», — сказал я. «Доброе утро, милая. Пахнет очешуительно вкусно». Я чмокнул Еву в затылок и умчался в ванную. Специально сегодня построил свое расписание так, чтобы вместе позавтракать и выйти из дома. Можно было бы еще и Еву подвести до котлов, но моя автологистика пока что не подразумевала ежедневного вождения машины. Топать до гаража от моего дома – минут 30. За это время до котлов можно пешком дойти, а оставлять машину на улице во дворе сейчас такая себе идея. Верный способ остаться без колес. Так что Еву я лучше просто провожу, а потом вернусь пару остановок до рок-клуба. Как раз все заинтересованные лица подтянутся. Мы ели яичницу, макая в жидкий желток кусочками поджаренного хлеба. Ева рассказывала, как вчера, когда в академии, когда они разбились на рабочие тройки, и они с Кристиной по жеребьевке оказались в одной команде. Нас чуть не выгнали, представляешь? Смеясь, рассказывала она. Третий нам попался новенький, все время молчал и вообще отказывался идти на контакт. Вот мы и увлеклись. Короче, мы придумали, как сделать из Кирюхи человека. Причем так, что ему не понадобится отращивать длинные волосы. Ему же все равно их нельзя. В общем, если взять гель и поставить их торчком, поперек лба повязать бандану и надеть темные очки, такие, как у Демидова в Музабозе. И еще ему надо носить яркие футболки с джинсовой жилеткой, или лучше кожаной. И тогда он перестанет смотреться как школьник. Звучит несложно, кивнул я. Кристина мне пыталась объяснить, как она придумывает все эти образы. Ева вздохнула. Но у меня, видимо, чего-то в голове не хватает, чтобы представлять картинку целиком. Я могу только в деталях помогать. И вот за этот треп не по теме вас чуть и не выгнали, усмехнулся я. Ну почти, Ева захихикала. Ой, ладно, вчера вообще день получился бестолковый, так что это вполне заслуженно. А что у вас случилось? Вы же собирались видео писать? Сначала так и было, кивнул я и рассказал ей, как мы добрались до ВДНХ, как встретили группу студентов ПИДа, как потом ангелочки, правда без Нади и Бельфигара, зато с некоторым количеством поклонников, отправились на квартиру к Астароту, прикупив по дороге всяких горячительных напитков, как все это переросло в задорную пьянку с танцами и оранием песен с балкона, как Астарот жизнерадостно орал, что он самый гениальный музыкант в этом городе, а поклонницы горячо его в этом поддерживали. Настойчивая девица это Света, сказал я, или Лена, не запомнил, как ее зовут, честно говоря. Когда Астарот отрубился, пришлось ее почти силой из квартиры выпроводить, вместе с ее некрасивой подружкой. А сама она красивая? Спросила Ева. Как все в ее возрасте, пожал плечами я. Но до тебя ей далеко точно. Я протянул через стол руку и погладил Еву по волосам. В рок-клуб я пришел вовремя. Там как раз уже начал кучковаться потлатый народ. И в фойе ДК, и на крыльце, и на тротуаре по соседству. Но активные боевые действия еще не начались. Так что я беспрепятственно ввинтился в тусовку и для начала развесил уши, чтобы выяснить повестку дня. Обсуждали несколько тем. Во-первых, Банкин после той драки попал в больницу. Сведения об этом были самые противоречивые. Кто-то говорил, что это Клим ему что-то серьезное поломал, кроме носа. Кто-то уверял, что драка тут ни при чем, и врачам отец-основатель рок-клуба сдался по причине какой-то своей хронической болячки. А кто-то стоял на позиции, что Банкин дуркует и вообще не болен. Просто сыт пока приходить в рок-клуб, потому что знает, что его ждет остракизм и позорное смещение с бессменного поста главы. Мол, засиделся тут, как Брежнев, так что. Вторая новость, волновавшая умы рокеров, была свадьба Робки. Кто это такой, я знал смутно. Вроде бы кто-то из самых старых членов рок-клуба, который надолго пропадал, а теперь вот вернулся и возжелал всех пригласить на свое празднование. На природе, с шашлыками и всеми прочими атрибутами майских праздников. Ну и третьей темой, которой так или иначе касались все компании, был гипотетический пока фестиваль рок-виски «Браво». Этот вопрос обсуждали со всех сторон. Вроде как Клим на какой-то тусовке рвал на груди рубаху, что фестиваль будет. Кто-то клятвенно заверял, что сам слышал из надежных источников, что будет аж три площадки. Стадион «Локомотив», котлы и еще какая-то третья, тайная. И все хотели знать, кто же занимается составлением программы, чтобы можно было застолбить козырные места. Потому что Свет увидели, но Света сказала, что ничего не знает об этом, и вообще она больше не работает, а приходит потусить, как и все остальные. Яна с его цепелинами я нашел в кафе. Они потягивали портвейн из чайных чашек и были какими-то невеселыми. «Здорово, Янчик», я придвинул стул от соседнего столика и подсел к ним. «Ну что, как оно?» «На букву Х», буркнул Ян. «Это хорошо или хреново?» усмехнулся я. «Какой-то ты жизнерадостный с утра», Ян бросил на меня хмурый взгляд. «Так я по вторникам не пью», я пожал плечами. «А так-то рецепт моей жизнерадостности прост. Здоровое питание и регулярный секс». Цепелины заржали. Ян еще больше нахмурился. «Да ладно тебе, Янчик», я хлопнул его по плечу. «Реально, что вы такие небодрые? Агафонов все запорит, вот что», буркнул Ян. «Он уже бухой, прямо с утра. А ты-то трезвый, как я посмотрю», хмыкнул я. «Так я и не собираюсь в исполком идти», огрызнулся Ян. «Так-так, давай продолжай», я поставил локти на стол. «Налить тебе?» спросил один из цепелинов, приподнимая из-под стола бутылку молдавского портвейна. «По средам я тоже не пью», мотнул головой я, «особенно с утра. Они там с Кречетовым заперлись в каморке еще со вчерашнего вечера», сказал Ян. «С утра директриса ругалась уже, что накурена. Она и так уже в последнее время косо на рок-клуб смотрит. А если Агафонов с Кречетовым банки наподвинут, то и крыша тоже отъедет. И Марина Свет Валерьевна выпрет нас всех отсюда. Ты мне, Янчик, вот что скажи». Я, улыбаясь, смотрел Яну прямо в глаза. Не так давно один не в меру амбициозный рокер толкал мне весьма воодушевляющие речи о том, как он поведет рок-клуб в светлое будущее, выведет из подвалов на стадионы. И вот это все. Не подскажешь, куда делся этот парень? «Да нафига мне это теперь-то?» – развел руками Ян. «Мне просто. За державу обидно?» – хмыкнул я. «Эх, крупный шкаф на тонких ножках», – подумал я. «Слушай, ну вот будем честны, рок-клуб для нас много добра сделал», – сказал Ян. «А теперь из-за придурка Агафонова. Ты так говоришь, будто Агафонов уже сел в кресло Банкина», – перебил его я. «Не люблю все-таки нытиков. Реально, вот как так, то он мне вещает про переворот с собой во главе, чисто Че Гевара, в сердце огонь, в глазах пламя мировой революции. И вот она, самая что ни на есть революционная ситуация. Казалось бы, идеально же ВС складывается. И что делает Янчик в это время? Правильно, сидит в углу, глушит портвейн и гундит, что все полимеры мы уже просрали. А что, не так что ли?» Развел руками Ян. «Вообще-то, по правилам рок-клуба должны пройти выборы», сказал я, «с явкой, выдвижением кандидатов и прочей демократической мишурой. Что-то я всего этого не наблюдаю». «Так вот же сегодня собрание», сказал Ян, «как раз по этому поводу». Я с минуту смотрел на Яна, пытаясь понять, что вообще у этого человека в голове. Песни у него отличные, на сцене он держится как надо, но в жизни же, тьфу блин, тюфяк какой-то натурально. «Ладно, парни, я встал, пейте дальше, пойду с этим вашим Агафоновым пообщаюсь. Он тебя на порог не пустит», сказал Ян. «Ты же в рок-клубе без году неделя, а он с самого начала. Не пускалка у него не выросла», хмыкнул я и двинулся к знакомой двери кабинета Банкина. Народу в фойе прибывало. Среди потлатых, одетых в джинсу и кожу, рокеров опасливо протискивались мамы с девочками в спортивных купальниках и коротких юбочках и румяные пенсионерки. Все-таки этот дворец культуры вовсе не принадлежал рок-клубу. Тут продолжали работать всякие детские танцевальные студии, хоровое пение какое-то, зал регулярно сдавался всяким общественным организациям. Сейчас вот все толпились в фойе, потому что сцена пока что была занята и двери плотно закрыты. «Понимаю директрису, я бы тоже нас выпер из такого козырного ДК», — подумал я. Из-под двери рок-офиса тянуло табачным дымом. И, кажется, не только табачным. Я без стука распахнул дверь и вошел. «Я же сказал, никому не заходить». Агафонов тряхнул сидеющими кудрями и грохнул кулаком по столу. Немного промазал, попал по тарелке с прилипшими к ней селедочными костями. Тарелка грохнулась на пол, но не разбилась, судя по звуку. Приземлилась на ногу. «Ой, простите», ухмыльнулся я. «Я неправильно зашел. Да, сейчас немедленно выйду и зайду как надо. Как тебя теперь полагается величать? Государь-рок-император, великий рок-гуру, а на коленях заползать или можно просто земной поклон отвесить трижды? Ты кто?» Агафонов подслеповато прищурился, покачнулся и вытянул из кармана очки, напялил их на нос и снова прищурился. «У меня, кстати, тот же вопрос», — сказал я, склонив голову. «Ты не поспешил креслице занять, хрен с горы, Кириллу, ты его знаешь?» Агафонов повернулся к Кречетову. «Они оба меня узнали, разумеется, пьяные вообще плохо прикидываются. В первый раз вижу», — тщедушный Кречетов поднялся со стула, придерживаясь за крышку стола. «Молодой человек, покиньте кабинет, тут серьезные дела решаются, вам не по возрасту». Это звучало бы даже авторитетно и убедительно, если бы язык Кречетова не заплетался. Третьим в их компании был еще один престарелый волосатик. Мне его фамилию называли, но я ее благополучно забыл. «Это закрытое заседание художественного совета рок-клуба», — заявил он. Попытался величественно встать. Возможно, где-то в его воображении это так и выглядело. «Покиньте немедленно помещение». «Ага, сейчас», — хмыкнул я. «Только мусор тут приберу». Я широко улыбнулся, вынул из пальцев третьего Роколда дымящуюся сигарету. Мне понадобилось некоторое усилие воли, чтобы не затушить ее прямо ему об лоб. Но это были бы уже уголовно наказуемые телесные повреждения. Я аккуратно раздавил окурок в заполненной доверху пепельнице. Перевел взгляд на Кречетова, который как раз собирался закурить. Но он как-то засуетился, спрятал зажигалку и принялся засовывать сигарету обратно в пачку. Сломал, чертыхнулся. «Да что ты вообще?» — начал возмущенный спич Агафонов. Но закончить я ему не дал. Перегнулся через стол, ухватил за джинсовый воротник и приподнял с кресла. «Слушай меня, гнида бухая, сейчас ты живенько поднимешь свою тощую жопу, прихватишь своих друзей и вы все вместе пойдете сосать свой шмурдяк в той теплотрассе, из которой выползли, понятно тебе, молодой человек?» Агафонов взмахнул руками. На лице на какое-то мгновение появилось выражение «оскорбленный аристократ», но оно не задержалось. Их пьянка была уже на такой стадии, что даже если кто-то из них трезвым производил впечатление приличного человека, то заметить сейчас это было сложно. Да что там, практически невозможно. Лица как будто стекали вниз, превращаясь в мерзотные такие маски. Меня обдало запахом алкогольно-табачного перегара, ну и травкой тоже отчетливо попахивало. На всякий случай еще раз повторю, я встряхнул Агафонова за грудки. Пока без принуждения. Быстро встали и пошли отсюда нафиг. Доходчиво, глава 19. «Марина Валерьевна, можно я руки помою?» Я обезоруживающе улыбнулся. К чести директрисы ДК профсоюзов, она не устроила скандал с истерикой прямо в процессе выноса мусора. Понятное дело, трое элдов голосу разума не вняли, принялись витиевато возражать с общим посылом: «Кто ты такой, мальчик, чтобы нам, великим, указывать?» Вступать в дискуссии я не стал. Не обращая внимания на маты и размахивание руками, я сначала выволок из каморки Банкина Агафонова и безо всякого уважения вынес за дверь и положил на асфальт. Это было довольно шумно. И сам Агафонов орал, и рокеры окружающие тоже не помалкивали. Но вот защищать его никто не кинулся. А те, что стояли на крыльце, еще и ржали, как кони. Я вернулся за Кречетовым, который тоже что-то там хорохорился, но весил он еще меньше Агафонова. Но пока я нес его за шкирку и ремень, старательно шевелил всеми конечностями и бухтил что-то вроде: «Веди себя как мужик, пойдем выйдем». Третий участник закрытого заседания оказался или трезвее остальных, или сообразительнее. Пока я выносил на улицу Кречетова, он успел покинуть кабинет и раствориться где-то в толпе. Ну и хрен с ним. Марина Валерьевна наблюдала весь этот процесс с самого начала, стоя на лестнице, но заступила мне дорогу только когда я закончил. «Что вы здесь такое устроили?» — возмущенно спросила она. Марина Валерьевна была совершенно не похожа на Наталью Ильиничну. Это была крупная такая дама неопределенного возраста, с короткой стрижкой, из одежды предпочитала брючные костюмы. Сейчас она была близка к срыву, судя по раздувающимся ноздрям и подрагивающим в руках бумажкам. «Прошу прощения за все это, Марина Валерьевна», — сказал я, выйдя из сортира. «Руки мне реально хотелось помыть после того, как я трогал этих. Вот, блин, хрен знает, они вроде нормальные мужики, хорошие музыканты, знающие, образованные. Я их так-то не в первый раз видел. Не скажу, что они мне как-то особо нравились, но вот это, фу, меня натурально чуть не стошнило от мешанины омерзительных запахов табачного и алкогольного перегара, вони подтухшей копченой рыбы, и еще чего-то мерзкого, этим еще на помойке воняет, так что руки я ходил мыть не потому, что мне Марину Валерьевну хотелось еще больше позлить, это была необходимость. «Потрудитесь объясниться», — металлическим голосом отчеканила директриса. Глаза ее дернулись, она явно не знала, как меня зовут, что тоже было логично, откуда бы ей это знать. «Обязательно», — кивнул я. «Мы все очень ценим ваши добрые отношения и нечеловеческое терпение к нашей довольно шумной и суетливой компании, но иногда случаются эксцессы, непотребства, вы хотели сказать, молодой человек», — тоном строгой учительницы сказала Марина Валерьевна. «Да, непотребства», — согласился я. «Про себя я назвал бы это еще грубее. Еще раз прошу прощения, что получилось так громко, но нужно было это как-то пресечь. Вокруг нас начали собираться рокеры. В первых рядах, на мое счастье, были те, от кого не воняло за версту алкоголем. Марина Валерьевна, все будет нормально. Агафонова просто занесло чутко, проспится, на коленях к вам приползет извиняться. Цветов притащит веник, конфет шоколадных, да я лично ему напинаю. Самое смешное, что наиболее активную позицию проявили неожиданно трезвые в это утро пиночеты. Прямо-таки горели огнем яростного возмущения, как компашка школьных активистов, которые, конечно же, никогда не пьют, ни-ни, это панки-то, ага, но чего у придурков не отнять, так это умение держать нос по ветру. Моментально до них дошло, чем может грозить такой вот вроде бы идиотский конфликт с начальством. Пиночетом начали поддакивать и прочие волосатики. Ян со своими цепелинами держался в отдалении. «Даже не знаю, ребята, что вам на это сказать», — директриса покачала головой. Все еще строгая и сердитая, но было заметно, что лед уже проломился. «Марина Валерьевна, давайте мы отработаем, а?» — сказал я. «Жутко неудобно за всю эту ситуацию, хочется как-то сгладить все. Может, мы устроим субботник и оставшийся снег раскидаем, или может еще где-то нужна помощь какая?» «Да, точняк», — тут же зашумели пиночеты. Кто-то во втором круге попытался вякнуть что-то вроде «да вот еще работать тут», но ему махом ткнули в бочину локтем, и он заткнулся. Не сказать, чтобы все как-то активно пылали энтузиазмом, но выкрикивали обещания азартно и громогласно. Предложение родилось совершенно спонтанно, но искренне. Черные кучи тающего снега, такое себе архитектурное украшение, особенно в комплекте с оттаивающим мусором. А несколько человек с лопатами решат эту проблему за час-полтора. «Вы серьезно сейчас предлагаете?» — палец Марины Валерьевны уперся мне в грудь. «Или вам просто выслужиться хочется?» «Совершенно серьезно», — сказал я и посмотрел на фронтмена пиночетов, который стоял рядом со мной. «Да точняк, мы черной работы не боимся». Он стукнул себя кулаком в грудь. «Да хоть сейчас, Марина Валерьевна», — поддержал еще кто-то. Обступившие нас рокеры нестройно зашумели, заверяя директрису в том, что они готовы на трудовые подвиги. «У вас же какое-то собрание назначено сегодня», — прищурилась директриса. «Женябанкин все равно в больнице», — я пожал плечами. «Так что раз уж мы все равно здесь, потратим время с пользой». «Ну хорошо», — Марина Валерьевна энергично кивнула, пряча улыбку. Толпа готовых на трудовые подвиги рокеров двинулась следом за решительно вышагивающей директрисой. В пути народу, ясен пень, поубавилось, но и тех, что осталось, было достаточно, чтобы раскидать снег. «Геннадий Иванович», — Марина Валерьевна требовательно постучала в дверь одной из незаметных коморок. «Геннадий Иванович, я слышу, что вы на месте». За дверью кто-то суетливо завозился, что-то с грохотом упало. Потом дверь открылась. На пороге стоял щупленький дядечка в спецовке. «Да, Марина Валерьевна», — заискивающе спросил он, что-то торопливо зажевывая. «Геннадий Иванович, выдай ребятам лопаты, они хоть снег раскидают». Глаза Марины Валерьевны как локатор обшарили крохотную клетушку дворника, но бутылок на виду не обнаружили. «Вот этим», — дворник окинул нашу потлатую команду подозрительным взглядом. «А если стебрит кто, Геннадий Иванович, я вам уже который день насчет этого снега напоминаю», — в голосе директрисы снова зазвучал металл. Она повернулась ко мне. «Подождите-ка минутку». Она втолкнула побледневшего дворника в его коморку и прикрыла дверь, из-за которой раздались звуки выволочки. «А круто ты придумал, Вилял», — сказал главный из пиночетов. «Я думал, она нас прямо сегодня всех отсюда турнет из-за этих старых пердунов. Надо было как-то выиграть время», — хмыкнул я. «Банкин вернется, нормально все разрулит». «Ну хрен знает», — скептически протянул пиночет. «Что он там разрулит? «Слышь, а у тебя случайно нет на примете какого помещения, а то моя задница вещует, что Марина Валерьевна в конце концов нас все-таки вытурит. Поглядим», я пожал плечами. Переезд рок-клуба в «Буревестник» хорошей идеей мне не казался. Все-таки, это тусовщики. Причем довольно большая часть из них, довольно неприятные тусовщики, из тех, которые гордятся, что они такие крутые, все ломают, везде бухают. А Наталья Ильинична не такой крепкий орешек, как Марина Валерьевна. Будет день, как говорится, будет пища. По большому счету, найти новое пристанище рок-клубу, это не такая уж и сложная задача. Другое дело, что место будет не такое козырное, как сейчас, в самом что ни на есть центре города. Дверь распахнулась. «Так, ребята», Марина Валерьевна обвела нас всех грозно сверкающими глазами. «Сейчас идите за Геннадием Ивановичем, он выдаст вам инструмент и проследит, чтобы все было сделано как надо. Вам все ясно, Геннадий Иванович?» «Конечно, Марина Валерьевна», пришибленно кивнул дворник и засеменил в сторону непарадного выхода из ДК профсоюзов. «Как говорил кот Матроскин, совместный труд для моей пользы объединяет. Желающих навести порядок на территории приютившего рок-клуб ДК оказалось не так уж и мало, на всех даже лопат не хватило, так что часть народа махала ломами и лопатами, разбивая слежавшийся в камень снег, а часть просто кучковалась рядом. Кто-то приволок гитару, чтобы веселее работалось. Девица с фотоаппаратом предложила устроить трудовую фотосессию. Дворник сначала возмущался, но потом его самого втянули в позирование. Ясен пень, взялись кидаться кусками снега. Ну да, куски были твердые и грязные, но что уж тут, какие дети, такой и субботник. Ну и болтали всякое, разумеется. Но как обычно в таких ситуациях бывает, болтали в основном позитивное. Физическая работа на свежем воздухе, хорошее настроение. Так что тема гипотетического переворота Агафонова-Кречетова как-то сама собой растаяла, как обломки снежных куч на асфальте. И вот как раз в процессе этого трепа снова мелькнуло словечко «Дхарма», про которое я уже даже и подзабыл за всякими более приятными заботами. «А что еще за дхарма такая?» – полюбопытствовал я, наплевав на увещевание Звонцова не лезть и не вмешиваться. «О, ты же еще не знаешь», – обрадовался главный из пиночетов. «Короче, такая мулька смешная». Перебивая друг друга, панки выложили мне историю про знакомую журналистку, с которой они как-то накидались и решили, что Новокиневск как-то скучно живет, надо бы какую-нибудь сенсацию придумать, а то в Москве жизнь кипит и бурлит, а у нас сплошной застой, тишь и гладь, непорядок. И придумали, что нужно написать про секту, врубили нетрезвый бредогенератор и под общий ржач накидали креатива чуть ли не на десяток публикаций. Девочка потом протрезвела, оценила эти записи на пригодность и пришла к выводу, что не такой уж и полный бред получился, видала она и более бредовые материалы. И на основе всех этих тезисов она слепила статейку про тайную-притайную секту, связаться с представителями которой ей удалось по очень большой удаче. Но текст этот она пишет под псевдонимом, потому что опасается длинных рук сектантов.